Из шатра вышла женщина, с посохом одного ее появления хватило, чтобы суета прекратилась и разбойники начали действовать слаженнее. Выглядела она внушительно, высокая, необычайно худая, с перемотанной тканью грудью. Внизу шаровары из легкой ткани и сапоги. Верхняя часть тела, не считая повязки и кулона на шее, открыта. Руки покрывают черные татуировки. Отдав краткий приказ, она зашла обратно в шатер. «Приступаем», — скомандовал Сарка. «Хочу пообщаться с этой женщиной, берите ее живьем». Когда вся эта орава дружно направилась на перехват гвардейцев, Кая создала мощное таинство и выпустила его. Прямо по толпе. Их накрыло тьмой, скрутило, подняло в воздух и шмякнуло о землю. Дезориентированные, они позволили мне добраться до них и начать раздавать удары копьем. Тьма никуда не исчезла. Продолжала ослеплять противника и давить на защиту, обнажая слабые места, по которым я и наносил точечные удары. Все закончилось меньше, чем за минуту. Когда тьма осела, на земле лежали одни лишь трупы. Саркажи стоял напротив шатра, держа в руках серебряный нож. Внезапно шатер набух. Ткань повело, опоры покосились, раздалось утробное порыкивание. Сарка отпрыгнул назад, но испуганным не выглядел. С любопытством поглядывал на то, что будет дальше. Я прощупал, что там внутри, и ощутил как минимум двух существ. Ту женщину и кого-то большого, массивного. Этот кто-то повел рукой и стянул вверх шатра со своей головы, представ перед нами во всей красе. Первое, что я понял, если это человек, то сильно отличающийся от оригинала. Настоящий великан, с толстенными руками и буграми мышц. Да на фоне него даже я выглядел тощей жердью. «Эрна, разберись», — бросил мне Сарка. «Здоровяки, это по твоей части. Кая, на тебя ведьма. Будь аккуратна, не дай ей сбежать». Ведьма в ответ на эти слова наградила нас высокомерным взглядом, но вызов приняла. Подняла посох над головой, и с него фиолетовый луч сорвался. Мне не надо было смотреть, чтобы знать, Кая от такого легко уклонится. «Ты, мой», прогудел, как ветер в ущелье, «здоровяк». «Да, да», пробормотал я себе под нос. «Меньше болтовни». Здоровяк топнул, и землю под моими ногами зашатало. Если он думал, что подобным собьет мне концентрацию, то сильно ошибался. Не мастера движений ему шатать. Иронично то, что это существо голема напоминало. Как внешностью, так и манерой использовать внешнюю силу. Необычайно плотная аура, что выступала дополнительной броней. Из оружия у него, кстати, кувалда под стать, на длинной рукояти, так что, если попадет, мало не будет. Сдвинувшись, я нанес укол в правое колено, тут же оказавшись сзади здоровяка. Он только руку начал заносить, чтобы прихлопнуть меня, а я уже наносил второй удар, под левое колено. Здоровяк опустил руку, отчего земля вздрогнула, не из-за веса, точнее, не только из-за него. Так его внешняя сила расходилась в стороны, заставляя весь мир дрожать. Можно сказать, вокруг него сейсмическая аномалия образовалась. Я так и остался у него за спиной наносить удары. Десятками их ему выдавал, пока он разворачивался. Двигался он быстро, приблизительно как опытный охотник из первого лагеря. Но против меня с таким же успехом он мог стоять на месте. Когда-то передо мной был выбор, в каком направлении идти, силу развивать или скорость. Так вот, этот выбор существует, только пока у тебя нет денег. «Эрна, хватит играть», — крикнул мне Сарка. Я и сам уже видел, что что-то не так. Эта первобытная машина набирала обороты и ускорялась. Как мои удары начали пробивать его, так и пошел в разнос. «Арр», — прорычал он, когда я пустил ему кровь. Возникшая звуковая волна закружилась вокруг его тела и ударила меня на манер хлыста. Увязла в покрове, но использование способности необычное. Впрочем, Сарка прав. Сейчас я воин, а не исследователь. Следующее таинство я назвал взламывающим. Разорвав дистанцию, чтобы меня случайно не прихлопнули, выпустил на первый взгляд обычное копье, проекцию того, которым сам дрался. Размером оно было как ствол дерева, пусть и не самого большого. Врезавшись в защиту, оно увязло в покрове здоровяка и принялось вращаться с бешеной скоростью, ввинчиваясь. Покров – это то, что практики изучают первым делом. Основа основ. За годы тренировок это таинство уходит на уровень рефлексов. Применяется так же естественно, как и дыхание. Но вот, что нужно понимать. На уровне серьезных практиков покров – это уже не просто защитная пленка, что окутывает тело, а сложная система. Со своими внутренними структурами, подключением внешних сил и прочими секретами. Я не зря упомянул про рефлексы. Потому что… когда в твоей защите появляется брешь, то хочешь или нет, бессознательно направишь в это место дополнительные силы. Банально для того, чтобы тебя не проткнули. Великан затупил. Он попытался схватить мое копье рукой, и у него даже получилось сломать его посередине, оставив наконечник, который и продолжил давить. Тот пробил защитный слой, коснулся кожи, тоже укрепленной и закаленной. Великан взревел, бросил дополнительные силы на защиту и второе копье вошло ему в затылок. Не пробило, завращалось, отвлекло еще сильнее. Когда рефлекторно великан попробовал его сбить, ударив аурой, третье копье вошло в бок, на этот раз пробивая кожный покров. Здоровяк заревел от боли и решил разобраться со мной. Прыгнул он высоко. Я ушел в сторону, не собираясь позволять ему подойти близко. От его приземления поднималась волна, дробились камни. А дальше, наконец-то подбежали гвардейцы, и одного слаженного удара хватило, чтобы просадить защиту и разнести этого типа в клочья. «Если так медлить, можно и не успеть», — сказал мне Сарка, который оказался рядом. Кая справилась куда лучше. Та стояла рядом со связанной тьмой ведьмой, которой не помог ни посох, ни что-то другое. «Мог бы закончить сам», — сказал я, отвернувшись, чтобы никто по губам не прочитал. «Мог бы», — легко согласился Сарка. «Но зачем мне тогда охрана?» На допросе, которым занимались гвардейцы, мне разрешили присутствовать. Ведьма сопротивлялась недолго. Все ее высокомерие куда-то подевалось, и она быстро выложила, что ожидалось подкрепление. Должны были подойти еще два сильных практика через пару дней. Если бы мы не ускорились, нарвались бы на усиленную засаду, о которой я не знал, что и думать. Симуляция бурной деятельности, чтобы нас успокоить, а зачем, если и так понятно, что главная ловушка будет находиться на чужих землях. Одни вопросы, которые остались без ответа. Если это элитные убийцы, высказалась Кая, то я император этих земель. Возможно, их репутация переоценена, пожал плечами Сарка, который находился рядом и скомандовал. Уходим. Задерживаться он не собирался. Как и мародерствовать, и высказывать мнение по поводу случившегося. Среди скал скорость было нельзя набрать, и Кая воспользовалась этим, чтобы поговорить. Не вслух, на приватность мы пока не могли рассчитывать. Знаками спросила, какого сурха происходит. Я пожал плечами, сам не до конца понимая. Ведьма не сказала, что ловушка была устроена именно на нас. С ее слов выходило, что они работали по наводке. Кто-то важный собирался пройти через этот перевал, и они хотели его захватить, чтобы получить выкуп или продать тело. Тела сильных практиков ценились приблизительно так же, как и элитных монстров. Говорят, есть умельцы, что многие секреты по трупу узнать могут, и уж тем более по живому человеку. Нам потребовалось еще 3 дня, чтобы добраться до столицы Када. Ночевали в лесах, вдали от общих дорог. На нашем пути располагались деревни и один город, но мы их объезжали, нигде не задерживаясь. Больше засад не попалось. Не знаю, планировались они или нет. Со стороны гвардейцев чувствовалось все больше недоумения. Кажется, они не в курсе планов господина. Как будто, кроме Сарка, никто в курсе. Вход в город преграждали ворота, на которых стража проверяла всех желающих попасть внутрь. Здесь всегда так, или ради нас постарались. То, что люди негодовали, говорило в пользу ужесточения мер пропуска. Тем не менее зашли мы без проблем. Сарка представился официально, и стражник не рискнул задерживать аристократа, что не помешало ему отослать подчиненного. «Эрна», — подошел Сарка ко мне, — «бери Каю, затеряйтесь в толпе и присматривайте за нами». Я кивнул, подал знак Кае и переглянулся с Резана, который хмуро взирал на происходящее. Этот город мало чем отличался от того, в котором мы жили. Схожая архитектура, пятиэтажные здания, широкие главные улицы и узкие переулки. Главное, что бросалось в глаза, людей в разы больше. Нельзя свободно пройти, либо подчиняйся потоку, либо проталкивайся. Отряд на лошадях пропускали, но мы с Каей соскочили, накинули на головы капюшоны и сделали, что приказали. В первом же переулке взбежали по стенам наверх и забрались на крышу. Там, не подходя к краям, двинулись вслед за отрядом. «Думаешь, провокации будут сразу?» – спросила Кая. «Ни ей, ни мне не требовался визуальный контакт, чтобы следить за Саркой и остальными, поэтому мы и не парились, больше по сторонам поглядывая, чем вниз. Стоит ожидать чего угодно. Ты явно знаешь больше, чем говоришь», – внезапно сказала Кая. «Сарка затеял свою игру, и я не знаю какую». Кая промолчала, не показывая, удовлетворена она ответом или нет. «Видишь», — указала она через пару минут, — «не одни мы решили воспользоваться крышами. Прямо на наших глазах наверх поднялась группа лучников. Они были впереди, отряд до него еще не добрался. Нас они не заметили, ну да это их проблемы. Сверху хорошо видно, как оградили людской поток. Не уверен, заметил это Сарка или нет. Они спокойно продвигались вперед, их пропускали, как и людей следом. Когда наш отряд удалился, то вышли стражи и закрыли улицу. Таким образом, когда нашим преградил путь вооруженный отряд, люди на улице еще оставались, но быстро рассосались, бросая опасливые взгляды на всадников. Улицу перекрыли человек 30, все в металлических доспехах, с массивными щитами и алебардами. Самое то действовать на улице. Также нам сверху было видно, как стражи перекрыли дорогу сзади, еще пару десятков человек, и боковые улицы. «Ты чего улыбаешься?» – толкнула меня в бок Кая. «Да вот, хочу посмотреть, как Сарка выкручиваться будет. Если его сейчас прибьют, предлагаю валить вглубь страны. Обратно нам лучше не возвращаться. Не думаю, что убьют его. Скорее он тут всех перебьет. Какая-то часть меня даже надеялась, что Сарка погибнет. Это не решит всех моих проблем, но какую-то их часть, определенно. Жаль, жаль. Почему-то я был уверен, что у Сарка хватит козырей в рукаве». Глава 12. Перехват инициативы. Саркатон, не выказывая тревоги, смотрел на то, как ему перекрывают дорогу. Да не абы кто, а Зилванкада, сын младшего брата нынешнего главы. По слухам, мелочный, жестокий, не особо умный, посредственный воин. То, что Сарка видел собственными глазами, подтверждало слухи. Пухлые щеки, округлое лицо, второй подбородок, толстые пальцы увешаны перстнями с драгоценными камнями. На поясе висит кнут, отнюдь не оружие воина. Зато как же величаво он стоял на колеснице, напряженно удерживая поводья. Сарка ничего не сказал, когда ему преградили путь. Самому этому факту он не удивился, разве что не ожидал, что провокация будет чуть позже. Но, видимо, его решили встретить на входе и убить любой ценой, принеся глупого Зилвана в качестве жертвы. Не такой уж удивительный сценарий для подконтрольного семейства, которое привыкло жить под невидимой защитой ловца. Гвардейцы окружили Сарка, от них веяло заряженным напряжением. Никакого страха, лишь готовность защитить господина любой ценой. Не зря Сарка потратил столько времени, отбирая особо преданных людей. Молчание затягивалось. Для Сарка не было секретом, что их сейчас окружают. Людей привлекли не так уж и много, сотню или около того. Ничтожно мало для разборок подобного уровня. Сарка предположил, что ловец вполне может исходить из того, что задержать не получится. В конце концов, какие у Тон варианты? Подчиниться и отправиться в темницу, настолько довериться врагу, по пути в камеру может случиться что угодно. Сарка пару секунд обдумывал этот вариант. Ему было интересно посмотреть, как поведет себя противник. Жаль, что гвардейцев в этом случае точно убьют. Просто чтобы пролить кровь. Это обязательный пункт. Тогда спустить на тормозах ситуацию будет куда сложнее. Второй вариант, перебить всех пришедших, тоже вел к обострению конфликта. Не локального, а глобального. Тон послали дипломата, главного наследника, а на него напали. Ну, или он напал. Войны начинались из-за куда меньшие. «Ты, не выдержав», — прокричал Зилван, — «у тебя ничего не получится». Про себя Сарка усмехнулся. «Не получится», — подразумевало, что окруживших его людей уже правильно накрутили. Зилван задумал не разбойничий рейд, а предотвращение вероломного нападения. Ах, какой повод стать героем. Нет, этот ловец, определенно, хорош. В некоторых вопросах, семья Када у него точно на коротком поводке. Может, не вся, но, по тем же слухам, глава был силен и влиятелен, достоин своего положения. Но можно ли верить слухам до конца? Не в этом случае. У главы было два брата, что всегда угроза для трона. Учитывая, что переговоры о дипломатической встрече велись именно с главой, а встречать его вышел Зилван, племянник, то глава вполне может не знать о том, что Сарка прибыл. И если тот действительно не знает, то ловцу надо отдать должное. Он мастерски разделял информационные потоки. На землях семьи, где они о каждом чихе должны знать, был вариант, что глава в курсе, но почему тогда так мало людей встречать вышло? Молчание затягивалось. Ловушка ясна как день. Оценив позицию, Сарка был уверен, что пожелая он решить дело миром, выкрутиться получилось бы, особо не напрягаясь. Зилван так и полыхал эмоциями. повернуть их в нужное русло для мастера уровня темного герцога не проблема, даже напрягаться не надо. Жаль, что сегодня был не тот день. Что же у меня не получится? Спросил Саркас выверенный, пропитанный вызовом и оскорблением насмешкой. Зилван, явно до этого накрученный по самое не могу, пошел пятнами. В этом ловец допустил ошибку. Нельзя против эмпата отправлять того, кто настолько подвержен эмоциям. Захватить город. Сарка про себя подумал, что ловец работает слишком грязно. Понятно, что он хочет обострить конфликт и сделать так, чтобы семья Када обозлилась на него, но так глупо. На какой-то миг Сарка засомневался, подумав, что не видит всей картины и что ловушка куда сложнее, чем кажется, но, как ни крутил ситуацию, выходило, что ход грубый. Не знаю, кто сказал тебе эту чушь, но предупреждаю, если кто-то двинется в нашу сторону, я буду вынужден действовать. Сложи оружие, потребовал Зилван, тогда у тебя будут шансы вернуться домой, после щедрого выкупа. Нагло улыбнулся он. Так подойди и возьми, с издевкой предложил Сарка. Кто бы что ни говорил, но в этом обществе правил один закон – силы. Впрочем, Сарка, даже изучив память Эрона, пока не встречал мест, где работали бы другие принципы. На деле, а не на словах. Единственное, что сдерживало от беспредела, это стремление работать на перспективу и другие противовесы. Зилван сейчас оскорбил Сарка дважды, когда обвинил в планировании вероломного нападения и когда потребовал сдать оружие. Также он бросил вызов семье Тон, собираясь взять в плен его наследника. Согласись, Сарка, на это, и даже при выживании о репутации можно будет забыть. Единственный шанс на то, что удастся разойтись миром, был в том случае, если кто-то здравомыслящий из семьи Када прибежит прямо сейчас, поставит на место Зилвана и извинится перед Сарка. Но что-то никто не спешил спасать ситуацию. А если и спешил, то ловец, Сарка был в этом уверен, специально предусмотрел то, что произошло дальше. Один из лучников с крыши выпустил стрелу, артефактную, способную пробивать ауру. Сарка мог ее перехватить, но не стал этого делать. Защитил один из гвардейцев, что мечом отбил снаряд. Это и стало его последней ошибкой. Наконечник взорвался, выпуская наружу яд. Всего секунда, и мужчина свалился на землю, корчась в судорогах. «Ты посмел напасть на семью Тон?» Моментально среагировал Сарка, вперев бешеный взгляд в Зилвана. Эти слова требовалось сказать, чтобы обеспечить почву для дальнейших действий. Если Сарка проиграет, то Када объявит, что он сам напал. В противном случае темный герцог собирался оставить свидетелей, которые подтвердят, что агрессорами выступили Када. Одним движением оказавшись рядом с Зилваном, чего тот даже осознать не успел, Сарка вскрыл его от паха до горла, голой силой, сжатой в тонкое лезвие. Еще пара взмахов, и на землю осели десятки трупов. Стража только начала реагировать, а гвардейцы вступили в бой, перемалывая всех тех, кто остался на ногах. В живых они никого оставлять не собирались. Били насмерть, исходя из того, что придется прорываться с боем. Сверху, с крыши, тоже трупы посыпались. Это работали Иронаскаи, в которых Сарка не сомневался. «Господин, нужно уходить», — обратился к Сарка десятник. «Куда?» — спокойно спросил юноша. «Кажется, эти Када забыли свое место, так что двигаемся ко дворцу. Нужно переговорить с ними». «Но, это приказ», — надавил Сарка. «Они напали первыми, на наследника семьи, и должны ответить за это». Сарка говорил достаточно громко, чтобы слышали не только свои, но и те, кто стоял сзади них, не зная, как реагировать. Хотя бы пошевелиться в их случае означало умереть, поэтому стражи натурально замерли, превратившись в статуи. «За мной!» — скомандовал Сарка, запрыгивая на коня. «Какого хрена он делает?» — с возмущением спросила Кая, наблюдая за тем, как Саркатон, вместо того чтобы валить из города, направился прямо в центр. Я тихо выругался, догадавшись, что именно задумал этот спятивший темный герцог. «Он собирается захватить город», дал я ответ. «Не отстаем». Перепрыгнув на соседнюю крышу, я продолжил следовать за отрядом. Пришлось перейти на бег. Сарка явно спешил как можно скорее добраться до цели. «Не отстаем от чего?» — продолжила возмущаться Кая. «Тоже захватим город, Эрна? Тебе что, мозги солнцем напекло?» «Сейчас облачно», — машинально ответил я, выбирая маршрут и внимательно посматривая по сторонам. «Когда ты можешь легко прыгнуть метров на 20, в мире остается мало препятствий». «В жопу облачность», — прорычала Кая. «Ты что, не хочешь захватить город и прославиться?» — бросил я на нее короткий взгляд. погибнув в процессе? Нет, мы не погибнем. В крайнем случае прихватим Резана с Халой и дернем отсюда. Они внизу. Надо их к нам. Кая была права. Мне не нравилось, что мы разобщены. Воссоединиться – дело нескольких секунд, но именно их в критический момент могло не хватить. Сарка специально нас разъединил, чтобы не сбежали. Думал я об этом на ходу, перепрыгивая с крыши на крышу. Дома мелькали под ногами, мы стремительно продвигались вглубь города. Сделав особо длинный прыжок, пролетели через широкую улицу и запрыгнули на стену высокого здания, что возвышалось над другими. Рванули наверх, а дальше по крыше, с которой открылся отличный вид. «У них дворец в центре», — озвучила Кая то, что я и так увидел. Дворец стоял на возвышенности, окруженный деревьями, занимая значимую часть города. Вокруг него виднелись шпили чего-то, напоминающего храмы. Предположу, что это школы. А вот и мастера подвалили. На этот раз мрачности в голосе девушки прозвучало куда больше. Из-за того, что отряд прорвался вперед и дальше никто дорогу не блокировал, они снова столкнулись с людским потоком, что замедлило движение. Противнику минут 5 потребовалось, чтобы выставить новый кордон. Отряду пришлось резко затормозить, когда перед ними выросла молочного цвета стена. Люди, словно каждый день репетировали, в мгновение ока сориентировались и бросились в рассыпную, освобождая поле для битвы. «Поможем?» – спросила Кая. «Идем ближе». Спрыгнув с высокого здания на то, что поменьше, пробежали на крыше и оказались рядом. Гвардейцы слаженно давили аурами, им также слаженно отвечали. На первый взгляд, возник паритет, но это пока Сарка не вмешивался. Да и Хала срезана в стороне не остались. Девушка приложила ладони к земле, а парень из сумки достал колбу. Бросок, та улетает в сторону вражеских щитов и взрывается, открывая брешь. Гвардейцы этим тут же воспользовались, закинув таинство на ту сторону. Хала тоже атаковала. Прошла волна, и стена, рядом с которой стояло несколько противников, обвалилась прямо на них. Практика такое не убьет, но отвлечет и из боя на некоторое время выведет. «Пока не вмешиваемся», — сказал Кай. «Без нас справляются. Этих тоже не трогаем», — указала она на вторую группу, что собиралась зайти Сарка в спину. «Помощь? Нет, придется, иначе никто не поймет, почему мы господина не защищаем. Ты сверху прикрывай, я разберусь». 5 противников, и что-то подсказывало, что это еще одна заготовка ловца. «Если не убить, так задержать нас, не рядовыми бойцами, а элитой». Я прыгнул вниз, пробежал по стене, едва ее касаясь, оттолкнулся и в буквальном смысле приземлился на голову противнику, всем своим немаленьким весом заставляя его согнуться. Оттолкнувшись, впечатал мастера в землю. Они все были мастерами. Это легко читалось по скорости движения и насыщенности ауры. В меня тут же полетели удары. Ближайший врезал алебардой, а тот, что подальше стоял, попытался проткнуть копьем. Собрат по стихии, значит, да и алебарда недалеко ушла. Коснувшись земли, я едва заметно сдвинулся, но этого хватило, чтобы атаки прошли мимо. «Потанцуем?» Кая стояла на крыше и смотрела на то, что происходит. Волнения не было, разве что совсем немного, но не такое, когда боишься, а скорее что-то типа. «Опять мы влезли сурх знает куда. Если бы это был план Эйрона, она бы и слова не сказал. Ну, может пару. Точно сильно возмущаться не стало бы, но это была интрига аристократа, а все они на всех землях одинаковы, готовы ради амбиций жертвовать другими, что наглядно доказала смерть гвардейца чуть ранее. Сарка точно был способен его защитить, но не стал. Предоставил возможность гвардейцу выполнить свою работу, героически умереть, прикрывая спину, заодно обеспечивая для игры словами. Кая такой героизм вертела везде, где можно и тем более там, где нельзя. То, что, если авантюра удастся и они выживут, это принесет свои плоды, ее не успокаивало. Тем временем, спрыгнув вниз, Ирона вступил в бой. «Опять красуется», — подумала девушка. Чем дальше Ирона углублялся в силу движения, тем больше Кая на фоне него чувствовала себя неповоротливой клушей, в чем никогда не собиралась признаваться. Учитывая, что Ирона выглядел как здоровяк-головорез, плавность его движений смотрелась вдвойне завораживающе. Сказать, что он двигался как змея, как вода, как воздух, было бы наглым преуменьшением. Каждое движение было близко к совершенству. Мастера атаковали, но ничего не могли поделать. Любые их выпады проходили мимо, а зачастую попадали в своих же. Так один из мастеров, которого вбило в землю в начале, получил удар алебардой, пролетел через всю улицу и врезался в стену. Следом в эту же стену еще пара ударов прилетела, и та не выдержала, а села вместе с куском здания. «И чем тебе помогать?» – спросила Кая саму себя, не видя, как и зачем ей вмешиваться в бой. На соседнем фронте тоже был порядок. Вражеские мастера пусть и держали удар, но трюк с зельем принес плоды, как и второй ход Резана. Он выпустил призрачные руки и удивил местных, которые лишь в теории слышали про это направление. Кая знала, что Резана много сил вложил в то, чтобы его призрачные руки проходили любые барьеры и защиты. В пылу сражения такой козырь дорогого стоил. Про себя Кая отметила, что гвардейцы, как и вражеские мастера, действуют слишком шаблонно. На высоком уровне, спору нет, но ей, той, кто регулярно видела, как Эрона придумывает нестандартные ходы, эти шаблоны казались слишком громоздкими и неповоротливыми. Снова переведя взгляд, Кая увидела, как к Эрона бежит штук 20 стражников, что могло бы стать поводом для вмешательства, но тут ее парень включил режим здоровяка. Если до этого он действовал точечно, орудуя копьем, то сейчас пригвоздил им одного из мастеров и перешел в рукопашную, что в его случае было скорее усилением, чем ослаблением. Когда второго мастера он разорвал на две части и метнул их в набегающих стражников, Кая фыркнула. Слишком грязная работа. Когда тела, одно за другим, стали оседать переломанными грудами, поджала губы, не забывая при этом оглядываться. Улицы опустели так быстро, словно здесь каждый день бои проходит. Удивительно, насколько люди стайные существа. Где-то вдали звучали горны. О происшествии уже знали, а значит, совсем скоро их дела станут хуже. Кая все же вмешалась, когда один из мастеров вырвался из толпы, чтобы перевести дух. Создав копье из света, она метнула его мужчине в спину. Ослабевший, не ожидавший подлого удара, через секунду он сгорел заживо. По логике, разобравшись с противниками, Ирона должен был отступить, а не вставать, как истукан. Кая напрягалась, когда ее парень замер прямо посреди площади, уставившись куда-то. На что он смотрит, с ее позиции было не видно и пришлось сместиться, чтобы разглядеть нового участника. Он стоял посреди улицы с накинутым на голову капюшоном и не двигался. Но почему-то девушка была уверена, что от этого человека ничего хорошего ждать не приходится. Выставив руку в сторону, притянул копье. Чутье подсказывало, что с новым противником потребуются все козыри, что у меня имеются. Откуда он появился, я пропустил, несмотря на то, что контролировал пространство вокруг себя. Самое поганое, что все чувства говорили, что на улице никого нет, но глаза видели другое. Мужчина шагнул вперед и откинул капюшон с головы, удивив тем, что на лбу у него торчали маленькие рожки, да и лицо выглядело не совсем человеческим, какой-то новый вид. Про то, что есть иные расы, я знал, но они считались редкостью, да и среди местных я ни разу не слышал упоминаний. Впрочем, видел же я недавно великана, почему бы не быть рогатому парню? Еще один убийца, посланный Эром, похоже на то, двигался он подобно змее, на голову превосходя всех тех, кого я повстречал сегодня. Одним плавным движением сместился ко мне и толкнул воздух ладонью. Я уклонился, силовая волна прошла мимо и врезалась в здание. Судя по треску и последующему грохоту, оно обвалилось, но я не обратил на это внимания, сосредоточенный на противнике. Попытка ударить копьем привела к тому, что он разрубил оружие на две части, усиленное как физически, так и моей аурой оружие. Одно это мне сказало, что противник запредельного уровня и пора думать об отступлении. Но позволит ли он мне? «Ты слаб», — зачем-то сказал он. С каждым ударом, от которых пока удавалось уклоняться, он повышал вложенную силу и скорость. Не прошло и минуты, как мы дрались на предельно доступных мне скоростях, и я сам не заметил, как пропустил толчок и улетел, уподобляясь снаряду. Идеальный покров сработал, оправдывая свое название. Вложенная сила распределилась по нему, я не получил урона, но врезался в стену, пробил ее, потом еще одну и вылетел с другой стороны здания, увидев, как то осыпается. А ведь там могли быть люди. Загромыхало, поднялось облако пыли, но мой противник одним взмахом разогнал ее и запрыгнул на обломки, уставившись на меня. «Это все?» – спросил он. «Да мы только начали», – ответил я, встряхиваясь. «Ты кто такой будешь?» – рогатый не ответил, сложив ладони. Выдав распальцовку, он создал огненный шар и дунул на него, выпуская в мою сторону поток раскаленного пламени. Как увернулся, сам не заметил, но сила удара вышла настолько мощной, что следующее здание, о которое я и затормозил, моментально вспыхнула. «Ты так от города ничего не оставишь», — укоризненно сказал ему, продумывая дальнейшую тактику. «Тебе есть дело до черни, а ты, значит, высшее существо», — выпустив призрачную руку, метнул в него обломком здания. То, подлетев, превратился в облако пыли, но я и не ожидал, что смогу так легко расправиться с противником. Создав несколько копий, метнул их с разных сторон, а сам начал двигаться, сбивая ему прицел. Рогатый окружил себя защитной сферой и принял на нее все мои попытки атаковать. Что за монстр такой? Сфера даже не поколебалась. Я-то думал, основной бой начнется позже и не хотел тратиться. Но, походу, пора переходить к козырям. Тем более к рогатому подмога спешит. Прибежало несколько десятков стражников, усиленных мастерами. Они выскочили на улицу, и я подумал, что мне сейчас совсем туго придется, но... Они атаковали рогатого. Тот по-прежнему удерживал сферу вокруг себя, и она с достоинством выдержала натиск. Развернувшись, он, как мне показалось, с легким раздражением посмотрел на стражу. Выставив руку, вокруг кулака он создал несколько огненных птиц и отправил прямо на людской строй. Птички играючи пробили все щиты, а следом и тела стражей. Они носились с немыслимой скоростью, сокрушая любого, кто посмел выступить против рогатого. Расправа была стремительной и жестокой. «Разве ты с ними не заодно?» — спросил я, когда он снова повернулся ко мне. «С ними?» — посмотрел он на меня недоуменно. «Нет, тогда кто ты?» «Тот, кто должен проверить тебя». Птицы вернулись к рогатому и закружили над головой. Закончив говорить, он направил их на меня. Потребовалось все мое мастерство, чтобы выжить в последующие секунды. Я непрерывно смещался, создавая на пути птиц щиты. Пытался сбить их копьями из воли, прихлопнуть призрачными руками. Какой-то эффект был, но это как пытаться задуть бушующий костер. Я смог остановить 4 из 5. Пятая врезалась в покров и объяла меня пламенем. Ослабленная, она не смогла убить, лишь истощила запасы энергии. Рогатый же в этот момент стоял и наблюдал. Дом рядом с ним вовсю пылал. Черный, густой дым поднимался к небесам. Где Кая? Что с остальным отрядом? Это были хорошие вопросы, но искать на них ответы сейчас не было ни времени, ни возможности. Надо было как-то ответить рогатому. Сорвавшись с места, я пошел на сближение. Разогнался, выпустил копье и попытался пробить сферу вокруг него. Копье соскользнуло, ушло в сторону. Свободной рукой я провел по чужой защите и тут же отпрыгнул, уходя от обычного удара ногой в колено. Этот риск был нужен, чтобы вблизи прощупать защиту. Мой дар позволял и на расстоянии смотреть, но вблизи, когда пальцы пропитаны аурой, почувствовать можно куда больше. Мне требовались любые подсказки, чтобы продумать тактику. «Что это было?» – спросил рогатый. «Ты решил самоубиться, а если попробовать убежать?» Изобразив атаку, я ушел совсем в другую сторону, сместился к еще уцелевшим зданиям и скрылся за ними. Выбежал прямо на новый отряд стражи, что примчался на шум. Они так и будут небольшими группами прибегать, где армия, в конце концов. Стража попыталась меня задержать, но тут в спину полетел огненный болид. Я-то увернулся, а вот стражникам не повезло. Огонь был настолько силен, что у меня на затылке волосы подкоптились. Зараза! Кая решительно не понимала, что происходит. Нового противника она сочла очередным мастером. То ли его стража послала, то ли из школы кто на шум подтянулся. Какая разница? Оказалось, что разница есть. Короткий обмен ударами показал, что этот противник по-настоящему силен. Особо не напрягаясь, он сводил на нет все преимущества Ирона. Кая собиралась вмешаться в удобный момент, но не видела подходящего шанса. Разве что атаковать и дать Ирона отступить. Но, зная его, он захочет изучить настолько мощный экземпляр. О том, что в процессе можно погибнуть, Кая старалась не думать. Происходящее предстало в новом свете, когда рогатый, что само по себе удивило девушку, уничтожил отряд стражи. Мастер из местных, к какой бы фракции он ни принадлежал, так действовать не будет, даже если очень силен. Получалось, что это выступила какая-то третья сторона, что ставила следующий вопрос. Он здесь случайно оказался, или у него какое-то дело лично к Ирону? Немного отвлекшись, Кая пропустила то, как Сарка увел отряд дальше, к центру города, оставив за собой трупы и раненых. Девушка не успела задуматься, что делать, как полыхнуло, и одно из зданий воспламенилось. Пока Кая меняла позицию и искала место, откуда будет видно дерущихся, много чего произойти успело. Было разрушено еще несколько зданий, уничтожено штук 5 отрядов стражи, пожар распространился, и, если никто не вмешается с подходящей внешней силой, быть беде. Но это все меркло на фоне того, что Ирана проигрывал. Его методично избивали. То о землю стукнут, то подпалят, то его туши очередное здание пробьют. Совсем без ответа рогатый не остался. Как-то Ирана умудрился расколоть защитную сферу и ударить. Жаль, что всего один раз. Пора было вмешаться, и Кая стала тянуть силу, чтобы подготовить атаку. Я все же смог это сделать. Вскрыл его сферу и оставил неглубокий порез на руке. Рогатый тут же разорвал дистанцию и создал новую защиту. Уже лучше. Ты быстро адаптируешься, похвалил он, будто мы на экзамене, а я его ученик. Напомни, почему ты должен меня проверить. Решил я воспользоваться тем, что он заговорил. Последние минуты выдались крайне напряженными, и, если честно, я едва держался. Небольшая передышка не помешает. Так сказал учитель, ответил он. А учитель твой, кто? Пока это не важно. Велено проверить, а не вводить в курс дела. Не эр случаем, эр. Кто это? Задумался рогатый. Один из башков, какой многозначительный ответ. Значит, тебя кто-то послал проверить меня. Но зачем ты говоришь не собираешься? Не собираюсь, спокойно согласился он. А вот скинуть раздражение на то, что пришлось тащиться в такую даль, собираюсь. Надеюсь, ты отдохнул. Перенеся вес на правую ногу, он корпусом подался вперед и отвел руки назад. В них появились огненные серпы, которыми он и замахал, посылая в меня пылающее лезвие. Я закрутился ужом, огибая их. Они летели по прямой, поэтому было не так сложно. Только план рогатого заключался в другом. Он создал контур из огня у меня за спиной. То, что при этом разнес часть города, его не смущало. Ты верткий, теперь не убежишь. Будем драться всерьез, любезно предупредил он. Куда уж серьезнее, проскрежетал я. Он выставил перед собой серпы, а я создал новое копье из воли, приготовившись к бою. Саркатон натянул поводья и остановил коня. До дворца его отряд смог добраться, но там их встретили сотни гвардейцев и глава рода лично, вместе с охраной. Среагировали, наконец-то, подумал Сарка, считывая настрой людей и ища возможность повлиять. Остановитесь, потребовал глава рода властным, хорошо поставленным голосом. Запоздалый приказ. Они и так остановились. Кто вы такие и что себе позволяете? Продолжил кричать мужчина. Звали его Базилькада, и на воина он походил куда больше, чем его племянник, что не делало его настоящим бойцом. Короткого взгляда хватило, чтобы оценить этого человека. Семья Када воевала куда реже, чем остальные, а когда все же ввязывались в военный конфликт, никто из них лично на поле боя не появлялся, что возвращало к вопросу, откуда у главы хорошая репутация. Кады чужими руками работали, Сарка изучил хроники за последние 100 лет. Я Саркатон, посланник семьи, прибыл, чтобы наладить отношения между нашими родами. И что же я встретил в ответ? Вероломное нападение, беспочвенные обвинения и попытки захватить наследника в плен. Так вы встречаете гостей, которых сами пригласили. Формально не семья Када инициировала приезд Сарка, но они дали добро, как и гарантии безопасности. Что ты несешь, мальчишка? Возмутился Базиль. Семью Када отличает не только слабоумие и лживость, но и плохой слух, с вызовом ответил Сарка. Здесь и сейчас нарываться было верхом глупости, но это с точки зрения Базиля. Темный герцог имел на этот счет другое мнение, прекрасно зная, какими методами куется история. Что ты себе позволяешь, выродок? Базиль покраснел от гнева, не догоняя, что происходит. Позволяю бросить тебе вызов. Такое оскорбление может смыть только кровь. Семья Када оскорбила тон своим вероломством и должна ответить, отчеканил Сарка. А сейчас ты оскорбил меня лично. Дуэль пройдет здесь и сейчас, иначе я вернусь сюда с армией и сожгу город дотла. Поступок не такой уж редкий в истории аристократов. Базиль, вопреки ожиданиям, замолчал. Дошло, что за языком надо следить и что все куда сложнее, чем показалось на первый взгляд. Сарка видел, что мужчина сейчас просчитывает ситуацию. Убить наследника семьи – это гарантированная война на уничтожение. Ни Бальктон, ни его жена, Алейт, не оставит такое безнаказанным. Про какое вероломство речь? Все же унял эмоции глава, задав правильный вопрос. «Не надо рассказывать мне сказки, что ты не в курсе», – холодно ответил Сарка. «Твой племянник, Зилван, окружил мой отряд и напал», с целью убить, наглядно продемонстрировал гостеприимство Када. Зилван не смог скрыть удивление. Базиль, и где этот мальчишка? Последний вопрос, наполненный раздражением, был обращен не к Сарка, а к своим людям. Мертв, ответил за них Сарка, не пережил свою глупость. Глаза мужчины распахнулись. Такое заявление означало совсем другой уровень проблемы. Теперь нельзя было спускать ситуацию на тормозах. Не тогда, когда пролилась кровь родича. В этот момент, когда Када искал выход, что-то за спиной Сарка громыхнуло. Позволив себе обернуться, он увидел, как над городом поднимается столб пламени. «А это твои люди продолжают нападать на мою охрану», — сказал он Базилю. «Чтобы ты знал, там всего двое человек остались прикрывать наши тылы, и никто из них не владеет внешней силой пламени. То, что используют именно ее, по эманациям хорошо чувствовалось и на расстоянии. После этого будешь утверждать, что ни при чем», — продолжил давить Сарка. «Я требую сатисфакции. Или ты готов только своих людей на убой посылать, сам трусливо избегая ответственности?» Сарка специально выбирал интонацию, расставлял паузы в своей речи, чтобы повернуть эмоции собравшихся гвардейцев в нужную сторону. Судя по тому, что у многих из них вспыхнул отклик, репутация главы Када была сильно преувеличена. «В нашей семье нет трусов», — дал Базиль единственно доступный ответ. «Хочешь дуэль? Будет тебе дуэль. Я требую провести ее прямо сейчас, пока ты, старик, не нашел способ избежать расплаты. Посмотрим, что ты скажешь, когда проиграешь», — зловеще пообещал Базиль, поглядывая за спину Сарка, где продолжали громыхать взрывы. Глава 13. Серьезный бой. Алибард Твист, волею судьбы занесенный в глухомань, что, по его скромному мнению, было пустой тратой времени, смотрел на жалкого человека, которого требовалось проверить. На взгляд Алибарда, тот был сродни клопу. Мелкий, суетится, много прыгает, но никогда, даже в мечтаниях, не способен одолеть настоящего практика. Что самое ужасное в этой ситуации, клоп не мог также осознать свое место и то, что он обречен. «Это начинает надоедать», — сам себе сказал Алибард, когда человек попытался сбежать, точнее, сделать вид, что убегает, чтобы подготовить ловушку. Когда Алибард перепрыгнул дымящиеся руины разрушенного дома, в него прилетело копье. На первый взгляд небольшое, в него вложили достаточно силы, чтобы мужчина среагировал и выставил перед собой руки в защитном жесте. Во второй раз защитная сфера была пробита. Перехватив чужое таинство аурой, Алибард ощутил, как его ступни отрывает от земли и он подлетает вверх. В этот момент его атаковала напарница клопа. Еще одна посредственность, что так долго тянуло, выбирая, на ее взгляд, удачный момент. Скинув копье в сторону, голой ладонью Алибард отбил сгусток тьмы. Вложенный внутрь свет приятно удивил. Умеющие сочетать стихии антагонисты были редкостью, неожиданно увидеть кого-то из подобных уникумов здесь. Жаль, что явно заряженная атака была настолько слаба, что не смогла всколыхнуть в Алибарте никаких эмоций. Про эту женщину он знал с самого начала, как и про всех, кто находился в округе. Знал, что она следит, готовит атаку, собирается прикрыть напарника. По поводу напарника в цели распоряжения не было, поэтому без лишних сомнений Алибард отправил в ее сторону поток огня. Вспыхнула тьма, укрывая хозяйку, но недостаточно сильная, чтобы остановить пламя. Так Твист думал, пока огонь с тьмой не осели, вместо сожженного трупа показав пустое место. Женщина же оказалась в стороне, целая и невредимая, с разгорающейся между рук звездой света. Хмыкнув, Алибард ударил по-серьезному. Всполохи пламени устремились со всех сторон, прорубая щиты. Звезда света, выпущенная до того, как полностью сформировалась, была уничтожена на полпути. Всего за секунду вокруг женщины сформировалась гиена огненная. Тем удивительнее было то, что она выпрыгнула вверх, окутанная тьмой, и смогла пробиться. Подлетев, оттолкнулась прямо от воздуха и спикировала на здание. «Живучая», — сказал Алибард. Два серпа в его руках стали разгораться и перетекать, пока не превратились в один пылающий сгусток. Прицелившись, он метнул его в женщину, зная, что от этой атаки спасения не будет. Вся их стычка заняла меньше минуты. Тот, ради кого сюда заявился Алибард, находился под завалом, не факт, что живой. Раздраженный тем, что настырная женщина отказывается умирать, Твист забыл про него, и зря. Раздался взрыв, следом еще один, и снаряд был отбит. Улетел в небо, где и взорвался огненным облаком. Капли пламени начали падать вниз, поджигая и без того пострадавший город. «Руки, то не распускай, прозвучал голос. Алибард по новой глянул на противника. Это было что-то интересное. Посредственный во всех смыслах практик внезапно изменился. Минуту назад его лицо было искажено от напряжения и усталости. Сил не оставалось вести бой. Сейчас же лицо стало сосредоточенным. Но не это было главным. В руках он держал копье, из чистой внешней силы воплотив архетип. Еще не уровень знания, но близко, очень близко. Впервые Алибард подумал, что его послали сюда не зря, и этот человек может быть талантлив. «Так-то лучше», — сказал он. «Теперь поговорим». Договорить ему не дали. Противник размылся в воздухе, и теперь уже Алибарду пришлось уклоняться. Защитная сфера взорвалась, будто он новичок, который едва первое таинство освоил. Лезвие копья прошло в опасной близости от тела, выжигая ауру. Алибард отпрыгнул, сначала назад, а потом вверх, когда противник отвел копье и с разворота ударил им наотмашь, желая подсечь ноги. На этом он не остановился, закрутил копье и атаковал снова. Простые, в общем-то, выпады несли в себя настолько мощный заряд, что теперь уже по вине копейщика вокруг стали оседать здания. Твист не спешил контратаковать, наблюдал за противником, изучал. Такие всплески силы не могли возникнуть из ничего. Либо он жертвует здоровьем, разгоняя ресурсы организма, либо за последние годы накопил столько потенциала, что сейчас, в бою, сделал прорыв. Увидев, что хотел, Алибард создал огненный, широкий меч и принял шестую атаку на жесткий блок. Но что-то пошло не так, атака вышла в десяток раз сильнее, чем должна была. От удара меч разрушила, ауру вокруг Алибарда развеяла, сила врезалась в покров, разрывая его в клочья, и мужчину откинуло далеко назад. Он пробил собой завалы, врезался в землю, его подкинуло, и затормозить получилось лишь о следующее здание. От такого удара чувствительность просела, и на несколько секунд Твист перестал ощущать, что происходит вокруг. Это было ошибкой. Из-под завала он выбрался моментально, решив для себя, что хватит играться, и за такое надо наказать противника. Того, что произошло дальше, он не ожидал. Выбраться-то выбрался. На ходу создал оружие, заметил копейщика и приготовился его избивать. Как в этот момент небо закрыло что-то большое. Сверху на Алибарда падало гигантское копье. Выругавшись, чувствуя, что уйти не успеет, он создал перед собой щит, а потом еще один и еще. Копье надавило сверху и, бешено вращаясь, принялось сминать защиту и вбивать Алибарда в землю. Кая испытала чувство, которое ей в высшей степени не понравилось. Она почувствовала слабость, ощутила себя молодой девчонкой, которая в самом начале пути. Какие-то трюки освоены, но их хватает лишь на то, чтобы вынырнуть в последний момент, чувствуя, как так называемый идеальный покров едва справляется с нагрузкой. Это чувство собственной слабости было куда неприятнее, чем осознание, она сейчас умрет. Удачного момента подгадать не получилось. Ирана был избит и захоронен под обломками. Девушка атаковала, чтобы дать ему шанс выбраться, но он что-то не спешил. Успел, конечно, но не так, как Кая ожидала. В момент, когда подумала, что вот и все, отбегалась, вторая жизнь закончилась так глупо, Ирана соизволил явиться. Да как, его аура пылала настолько бешеной силой, что это было просто невозможно. Невозможно, но приятно. Воспользовавшись чужой помощью, Кая разорвала дистанцию. Время для Ирана она выиграла, теперь важно не мешаться под ногами. Раз он показывает чудеса применения внешних сил, то пусть так и будет. Она же займется тем, что подстрахует. Опыт подсказывал девушке, что, когда выходишь за натренированные пределы, за это всегда приходится расплачиваться, и в лучшем случае временным откатом. Финал битвы вышел стремительным. Пока Кая отбегала, эти двое успели обменяться ударами и превратить в пепелище еще несколько зданий. Закончилось же все тем, что Ирана зачем-то создал гигантское копье, которым вбил противника в землю. Рогатого это не прикончило. Давление длилось несколько секунд, а потом копье вспыхнуло, осыпалось, и наружу выбралась пылающая фигура. Кая к этому моменту успела далеко отбежать, шагов на 100 точно, но и оттуда почувствовала исходящий жар. Аура врага буквально пропитывала все вокруг, раскаляя воздух и поверхности. Неизвестно, чем бы это закончилось, но внезапно рогатый свернул ауру и подлетел к Ирана. Короткая заминка, они явно о чем-то переговорили, и огненный практик, окутавшись пламенем, исчез, оставив парня одного. Понимая, что сейчас его накроет откат и что разъяренная стража города набросится на них, Кая устремилась к Ирана, чтобы помочь скрыться. «Меня зовут Алибард», — представился Рогатый, опускаясь передо мной. Его аура была настолько плотной, что позволяла парить в воздухе. «Как подрастешь, найди Алую башню». «Кто ты такой?» – спросил я. Рогатый отвечать не стал, обернулся пламенем и исчез. Вот и поговорили. Оглядевшись, позволил отпустить часть той силы, которую собрал. Напряжение было настолько сильным, что тело прострелило болью. Сосредоточившись, принялся по капле отпускать, стараясь не самоубиться. «Ты закончил?» – подбежала ко мне Кая. «Надо уходить, пока нас армия не задавила. Идти сможешь?» Я ничего не ответил, продолжая отпускать вожжи, чувствуя, что, если этого сейчас не сделать, меня разорвет на части. Кая выжидательно на меня уставилась, но давить не стала. Прошло, наверное, с минуту, прежде чем я смог выдохнуть и расслабиться. Тело словно ватным стало, будто его сдули. «Уходим», — скомандовала Кая, заметив изменения. «К нам уже идут». Саркатон смотрел на семейство Када, что выстроилось перед ним. Ровным строем это назвать было нельзя, скорее толпой, которую одолели эмоции. Бой с главой вышел коротким, жестоким и показательным. Сарка требовалось не просто победить, а сделать это так, чтобы пресечь хотя бы часть поползновений в свою сторону. Судя по эмоциям, получилось. Сейчас у дворца собралось семейство и гвардия. Стража тоже недалеко находилась. «Кто-то хочет оспорить результаты дуэли?» – спросил Сарка, обводя толпу взглядом. Этот вопрос послужил катализатором, выпячивая эмоции тех, кто уже продумывал, как уничтожить Сарка. Темный герцог взял их на заметку, собираясь устранить первым делом. «Семья Када нарушила древние законы гостеприимства», – начал свою речь Сарка, за что и поплатилась. «Слухи не врали. Ваш глава оказался слабаком. На самом деле слухи утверждали другое, но какая разница? Остальные, думаю, от него не сильно отстают. Да кто ты такой, чтобы оскорблять нас?» Все же не выдержал один из Када, кажется, отец убитого Зилвана. Сарка моментально выхватил нож, взмахнул им и отделил руку мужчину от тела. Тот несколько секунд неверяще смотрел на упавшую конечность, а когда до него дошло, завизжал, как свинья. «С тобой мы еще отдельно поговорим», — пообещал Сарка. «Схватите его», — приказал он своим гвардейцам, — «и допросите на предмет того, кто подговорил его сына напасть на нас. Что касается остальных, прошу бывшую хозяйку семейства провести меня в более подобающее место для беседы». От хозяйки полыхало разными эмоциями, но горя по поводу убитого мужа среди них не было. В основном страх и опасения за свою дальнейшую судьбу, желание сохранить положение. То, что сейчас происходило, не было чем-то удивительным. Аристократы постоянно воевали. Это был бесконечный цикл и, изучая историю и хроники, Сарка не нашел хотя бы одного десятилетия, чтобы царил мир. Большинство стычек были формальными. Армии встречались в диких землях, обменивались ударами. Если силы были равны, то расходились, получив свое. Целью таких стычек было развитие и опыт. Куда реже, но все же случались захватнические походы. Их причиной служил перевес. Родился в семье талант с амбициями, или за счет грамотного управления сформировали более сильную армию, без разницы. Как итог, проигравшая семья платила дани, если быстро не исправляла ситуацию, вскоре могла и вовсе исчезнуть. Када вполне могли сейчас рассчитывать откупиться. Только вот у Сарка были иные планы на этот счет. Хозяйка истерить не стала, сделала, что велели. Вскоре они с Сарка вдвоем стояли в кабинете. «Что нас теперь ждет?» – спросила женщина. Сарка про себя подумал, что самоконтроль она быстро вернула. «Думаю, очевидно, что вы мне сделать ничего не можете», – сказал он. «Впрочем, можете попытаться. Это бы решило часть ваших проблем». Женщина, а звали ее Лари, промолчала. «Да, на стороне семьи пока что была армия и стража, но в данном случае качество побеждало количество. Также по мелькающим опасениям в сторону земель Тон можно было предположить, что Лари опасается полноценного вторжения. Да и моих тоже», — показал Сарка циничную улыбку. Лари вздрогнула. «Поняла, чего хочет Сарка. Перебить их всех, только повод дайте. Буду откровенен», — продолжил говорить он. «За последние 2 года меня несколько раз пытались убить. След вел на ваши земли, к некоему барону Крессаину». Сарка внимательно отслеживал реакцию женщины и заметил, как та едва заметно вздрогнула. «Вам знаком этот человек. Мне известно, что он имеет большое влияние как на вас, так и на политику всего региона, что неприемлемо. Я ехал к вам с дипломатической миссией, хотите верьте, хотите нет, чтобы наладить отношения с Кадой прощупать, что это за человек такой, никак не ожидая, что вы нападете на меня. Мне ничего об этом не известно. Кто на вас напал? Впервые заговорила женщина. Зилванкада. Он начал первым. Часть напавших стражников я оставил в живых, можете сами убедиться. Лари полыхнула злостью. Кажется, этот Зилван многих достал в семействе. Он паршивая овца. Мой муж никогда бы не отдал такой приказ. Не сомневаюсь, снова улыбнулся Сарка. Надо было лучше следить за родней. Теперь мы имеем то, что имеем, и с этим надо что-то делать. Что вы хотите? Я забираю ваши земли себе. Женщина выпрямилась, ее лицо затвердело. Есть несколько вариантов, как я могу это сделать. Первый – убить вас всех, пригнать сюда армию и захватить земли полностью. После смерти Када это не станет проблемой, вы и сами понимаете. Второй вариант – через брак. Ваша дочь, Катарина, как раз в том возрасте, когда уже пора выйти замуж. В этом случае захват произойдет мирно. Я стану главой этих земель. Выжившие члены семьи, кто согласится служить мне, останутся в живых. Обещаю, что качество вашей жизни не изменится. Вы останетесь при дворе и сможете заниматься, чем хотите. Единственное условие – не мешайте. Ваше предложение звучит как спланированная акция. Лари, посмотрел на нее Сарка, разумеется, я прорабатывал все возможные варианты, как решить проблему. В перспективе, когда ваша дочь родит наследника, эти земли могут остаться за потомком Када. Лучше предложения у меня нет. Решайте прямо сейчас. Мне нужно переговорить с дочерью. Разумеется, вы можете перемещаться по дому свободно, с легкой насмешкой сказал Сарка. Когда женщина ушла, Сарка позвал к себе десятника. «Как обстановка?» – спросил он. «Опасная, господин», – ответил гвардеец осторожно. «Не ожидал, что так повернется. Но ничего, привыкай. Мы здесь задержимся. Вы хотите оставить эти земли себе?» «Да, нас попытаются убить. Будь готов. Главное, за пленным следите. У меня много вопросов к нему. Можешь идти, а я отлучусь ненадолго. Решу одну из проблем». Десятник ударил кулаком по груди и вышел. Саркажи достал серебряный нож, артефакт, подаренный отцом, воистину уникальная штука, способная открывать проход в мир твердой ночи. Только вот требовала эта штука настолько запредельного мастерства, что Сарка едва хватало, чтобы справиться. Сосредоточившись, он разрезал пространство ножом и перешел на ту сторону. Пробежавшись там до другой точки, нашел оставленный маяк и открыл второй проход, во двор родного дома. Еще одна короткая пробежка, и Сарка нашел отца, который сидел в кабинете и работал с документами. «Сын», — приподнял бровь Бальк, — «ты уже вернулся?» «Отец, мне нужна сотня гвардии, срочно!» «Сотня? Гвардии? Срочно? Зачем?» По мере того, как Бальк задавал вопросы, в первую очередь самому себе, удивление его нарастало. «Када на меня напали, я убил их главу на дуэли, сейчас захватываю их земли, планирую жениться на наследнице». «Чего?» — откровенно растерялся Бальк. Сначала он напрягся, услышав про нападение, а потом растерялся. Ну как растерялся? Глава рода в крае охренел от такой новости. «Сотня, гвардии, нет времени объяснять». «Так, сын», — поднялся Бальк, хмурясь. «Не знаю, что это за глупый розыгрыш». «Отец», — перебил его Сарка, — «я пришел предупредить тебя из вежливости, чтобы ты не удивлялся, когда я заберу сотню. Времени у меня и правда нет, поэтому я пошел». Развернувшись, Сарка быстрым шагом направился на выход. Отцу такое поведение не понравилось. Он поставил заслон перед дверью, но Сарка от него лишь отмахнулся, разрубив голой ладонью защиту, чем привел отца в недоумение. У тела Саркатана был выдающийся потенциал, а у темного герцога все необходимое для его быстрой огранки. Что касается сотни гвардейцев, их он получил в свое распоряжение 3 месяца назад. Полгода назад, десяток, а позже и всю сотню, которой он уделял много времени, радуя отца и укрепляя авторитет перед солдатами. Из кабинета Сарка направился к конюшням, там прихватил коня и вскоре добрался до армии. Заняло это минут 20, и был нешуточный риск, что за это время что-то пойдет не так, но и по-другому нельзя. С десятком людей чужие земли не захватить. «Командир», — отдал честь один из десятников, увидев господина. «Боевая тревога», — скомандовал Сарка. «Сейчас я открою проход, и вы перейдете на земли Када, которые нужно взять под контроль, подготовиться к выходу». Десятник с секунду осмысливал сказанное, после чего развернулся и побежал отдавать приказы. Бальктон нашел супругу в библиотеке. Вместе с дочерью они обсуждали очередную книгу.